«Если позволите, — говорит Дарлинг Иену, — я отлучусь ненадолго. Мне нужно покормить кошек». «Что еще за кошки? Ваши?» «Нет. Здесь живут две кошки и Ян. Ян покормит кошек, а мы с вами пока поговорим». Приглушенный крик заставляет всех повернуться в сторону ванной комнаты. Спустя мгновенье дверь распахивается, и из нее выпадает Магда, — кричала она. Следом, держась за щеку, выходит Ан-Софи. — Что еще случилось? — спрашивает Йен. — Она напала на Ан-Софи! — стремительно приближаясь, вопит Магда. — Кто? — Кошка! Она сидела под раковиной и напала на Ан. — Одна из тех, кого вы хотели покормить? Вопрос адресован Дарлинг, но Йен даже не смотрит на нее, чешет пятерней в затылке. «Все в порядке», — сообщает подошедшая Ан-Софи. Но все совсем не в порядке. Совсем. Это становится ясно, как только француженка отнимает руку от лица. Ее ладонь красна от крови, щека тоже измазана. Четыре борозды, глубокие и длинные, начинаются едва ли не у правого века и обрываются только у кончиков губ. Зрелище настолько устрашающее, что Магда снова начинает скулить и всхлипывать. «Прекратите истерику, Магда!» Ан-Софи нисколько не потеряла присутствие духа. «Зазу, милый, принеси мне антисептик, пожалуйста. Он в наружном кармане рюкзака». Метнувшись к террасе, Зазу возвращается с темным флаконом и ватными дисками и осторожно, не проронив ни слова, начинает обрабатывать раны жене. «Что произошло?» — снова спрашивает Йен. «Эта дрянь вцепилась в лицо Ан-Софи!» — захлебываясь и глотая окончание слов, тараторит Магда. «Мы опомниться не успели, как она бросилась! Чертов дом пропади, он пропадом!» «Заткнитесь, дорогая!» Голос, пострадавший от нападения Ан-Софи, исполнен достоинства. «И позвольте мне все объяснить самой». «Но она же на вас напала!» Магда не может или не хочет уняться. «На пустом месте! Она даже не шипела! Таких агрессивных тварей нужно усыплять, усыплять!» Трудно требовать адекватного поведения от кошки, если даже люди ведут себя неадекватно. Ан-Софи — самокротость. Возможно, ей передалось напряжение, которое здесь царит, и не следует забывать. Это одна из хозяйских кошек. — А вторая? — неожиданно спрашивает Йен. — Не поняла. — По моим сведениям, в доме обитают две кошки. Со второй все в порядке, она не вышла из себя. «Там была только одна», — неуверенно замечает Магда. «И я бы убил ее на месте, если бы Ан позволила мне...» «Осторожней, дорогая!» Ан-Софи прикладывает палец к губам. «На вашем месте?» «Я бы держалась подальше от этого слова. Раны наконец-то обработаны. Пальцы отважного медбрата Зазу выпачканы йодом. Щека Ан-Софи стала ржаво-коричневой. Зрелище не из приятных, и все же Дарлинг не может отвести от нее взгляда. Царапины. С ними что-то не так, и лишь спустя несколько секунд Дарлинг понимает, что именно. Оставленные когтями параллельные борозды теперь вовсе не параллельны. Вернее, параллельными остались только два сукровичных длинных следа по краям. У двух других, тех, что в середине, концы сходятся у губ под острым углом. Параллельные никогда не встречаются или встречаются не здесь, где-нибудь в другом, мало приспособленном для этого месте, у машины, где лежит мертвая Даша, или у другой машины, где лежит мертвая Джин, или в Африке, где маленькая принцесса Африкета беспечно гуляет по бруссе. Но что-то нарушилось, и они сошлись. Здесь и сейчас, на щеке Ан-Софи, образовав букву, да, завалившаяся на бок греческая сигма или русская М, или, заглавная английская, подсчитать количество имен на М трудно, подсчитать количество слов невозможно. Первое, что приходит на ум, одолжено из саунда «Абу де суфле». «Ля морт». «Морт». «Смерть», как она звучит по-французски, а Ан-Софи есть француженка. Есть еще один вариант. «Убийство», как оно звучит по-английски, и все здесь говорят по-английски, даже поляк, даже грек, даже русская дарлинг. Магда тоже демонстрировала беглый и вполне сносный английский, и она единственная из всех, чье имя начинается на проклятую заскорузлую от крови М. Магда единственная из всех не скрывала своей ненависти к Даша и своей неприязни к малышке Лали, а Лали частенько проводит время в окружении кошек. Это дарлинг видела сама. Но если уж ориенталам так нужно было указать на Магду, почему они выбрали не ее, а Ан-Софи? Кошачья логика вне зоны доступа. И видоизменившиеся царапины могут означать все, что угодно. Даже флаг неведомой дарлинг страны, где совсем недавно, по данным самой последней переписи, натурализовались Даша и Амаку. Неизвестно, играют ли там в футбол на безжизненных, покрытых коркой мертвого льда полях. Наверное, играют и даже проводят чемпионаты. Вот и Ан-Софи получила приглашение на VIP-трибуну и раскрасила щеку в цвета национальной сборной. Так, наверное, к ней стоит относиться, как к человеку, который болеет за мертвых. По странному, хотя и вполне понятному стечению обстоятельств, комнатой для допросов оказался кабинет Даша, и именно сюда направлялись Йен с Дарлинг. Только оказавшись там, Дарлинг подумала, что до сих пор на ней африканское платье для вечеринки. Все остальные уже успели 100 раз переодеться, даже Магда, слабо соображающая, что происходит, и лишь на Дарлинг болтается кусок ярко окрашенной ткани. В нем она чувствует себя особенно беззащитной, и она не успела умыться. Стоит подумать об этом, как во рту возникает привкус вчерашнего коньяка. И Йен, между тем, расположился в кресле за письменным столом, вынул из кармана уже знакомый потрепанный блокнот и положил его перед собой. А потом кивнул Дарлинг, предлагая сесть. «Начнем с формальностей», — заявил он. «Все, что будет сказано мною или вами, должно остаться в стенах этого кабинета, во всяком случае, до окончания расследования. Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что не стоит распространяться о характере и деталях нашего разговора. Кто бы ни спросил вас, в чем они заключались. Ясно?» «Теперь да». «Ваше имя и фамилия, цель пребывания здесь, а также что связывало вас спокойно и каким образом вы оказались на вчерашнем торжестве?» Сообщив о себе краткие биографические данные, Дарлинг на несколько секунд задумалась. Проще всего сказать, что она здесь человек случайный, и в ее жизненные планы дурацкая интернациональная вечеринка не входила. И это будет абсолютная, дистиллированная, без всяких примесей, правда. Но здесь, в кабинете, где они с Даша провели час или, может, больше, наверняка больше, где они сидели на полу, смотрели на дождь, пили коньяк и болтали, как самые близкие подруги. Здесь Дарлинг совсем не хочется объявлять Даша случайной знакомой. Это было бы несправедливо и нечестно. Это было бы предательством. «В чем проблема?» — довольно дружелюбно спросил Йен. «Вы считываете в уме, сколько лет вы знакомы?» «Что тут высчитывать? Мы познакомились позавчера». «Неужели только позавчера? Дарлин, кажется, что прошла целая вечность. Вот как!» «Все просто. Я объясню. Мой босс и Даша очень старые знакомые. Мы прилетели сюда на переговоры и в аэропорту случайно столкнулись с ней и ее мужем Шоном. Они встречали Кристиана». «Молодого англичанина?» «Да. Приглашение получил мой босс. Я только сопровождала его сюда». «Ну и где он теперь, ваш босс?» «Он уехал еще вчера». «А вы остались?» «Да». «Почему?» «Вопрос самый простой из всех возможных, самый невинный. И тем не менее он застает Дарлинг врасплох. Любой, а тем более правдивый ответ на него будет выглядеть странным. Она осталась, потому что так решила Даша. Или потому что ей самой не хотелось уезжать, и Дарлинг зубами цеплялась за любые предлоги, чтобы задержаться здесь на подольше. Все это предполагает наличие особых отношений или особой доверительности, которые не могут возникнуть за час или даже за день. И тем не менее, они возникли. Но покемону этого не объяснишь. Наверное, было выпито слишком много, и я оказалась нетранспортабельной. Ну, какое это имеет значение? Когда речь идет об убийстве, имеет значение все. Я понимаю. Да, я напилась и заснула в этом доме, о чем теперь очень жалею. Вот такое объяснение вас устроит? И часто вы напиваетесь в чужих домах? Во взгляде Йена проскользнуло понимание и даже сочувствие. Я вообще не пью. Но как раз вчера решили расслабиться в компании малознакомых вам людей. Насколько я понял, большинство из присутствующих здесь вы увидели впервые? — Да. — И ни с кем из них не были знакомы прежде? — Нет. Мне сказали, что вечером вы уединились с хозяйкой на весьма продолжительное время. — Это правда. Мы болтали и пили коньяк. — И о чем же вы болтали? — Обо всем. О жизни в Камбодже, о жизни вообще. Как две старинные подружки. Но вы же понимаете, мы не подружки. Скорее всего, она просто соскучилась по всему русскому, по русским. Вот мы и разговорились. Ну да. Она рассказывала вам о себе, о том, чем занимается, как оказалось здесь. Нет. Какие-нибудь подробности из прошлой жизни. Она долго жила в Африке и отзывалась о ней с большой теплотой. И кроме абстрактных теплых отзывов, никаких других конкретных фактов биографии озвучено не было? О, Господи! Ну, я же не работодатель, не дознаватель, не полицейский. С какой стати она должна озвучивать мне факты биографии? Она не выглядела чем-то взволнованной, обеспокоенной. Нет. Она была абсолютно спокойна, раскована, мила. Давала забавные характеристики друзьям и близким, много говорила о детях. Никто из гостей не раздражал ее, не вызывал ни удовольствия. А как могут раздражать друзья? Думаю, она не позвала бы тех, кого не хотела видеть. Вы правы. А что она говорила, к примеру, о Писаке? О писателе? Да. Что он хороший писатель. И все? По мне, так он редкостное фуфло. Что? Такого поворота в беседе? Или лучше все-таки назвать происходящее допросом? Дарлинг не ожидала и во все глаза уставилась на Йена. Я неясно выразился? Не знаю, как это будет по-русски и существует ли эквивалент. Фуфло. Вот что сказал Йен. Я поняла вас. Просто мне казалось, что сыщик не должен быть предвзятым. А кто вам сказал, что я отношусь к Писаке предвзято? Если бы это было так, я нашел бы другое словцо, более крепкое. А так, он и есть трусливое фуфло, которое не способно позаботиться даже о собственной жене. Кстати, его жена... Вы говорили с хозяйкой о его жене, о Магде? Нет. Но хозяйка сожалела, что она чувствует себя здесь не очень комфортно. Почему? Я не знаю. У Магды возникли трения с дочерью Даша. На какой почве? Мне сложно влезть в голову трехлетнему ребенку, а в голову Магды? Она ведь угрожала покойной, не так ли? Чем именно? Послушайте, ну это же смешно. Обычная бабская ревность, не более. До сих пор оборона крепости воспоминаний о Даша проходила вполне успешно, и ленивые атаки Йена отбивались без труда. Но теперь сама Дарлинг случайно приоткрыла потайную дверь в стене, прямо перед носом противника. Значит, она ревновала своего муженька к хозяйке. Исходила злобой и желала сопернице сдохнуть побыстрее. Я прав? Ну, что-то в этом роде. Но они не были соперницами. Просто сама ситуация оказалась не из приятных. И Магда много выпила вчера, как и вы. Мне сложно сказать. Она была по-настоящему пьяна, вот и все. Отсюда эти необдуманные угрозы. Вы ведь не отнесетесь к ним серьезно? Отнесусь, — пообещал Йен. И доморощенные адвокаты мне тоже ни к чему. Каждый в этом деле сам за себя. Кто-нибудь еще, кроме жены Писаки, высказывал неудовольствие хозяйкой? Нет. Мелкие дрязги, сведение личных счетов. Прошлые обиды, я мало с кем общалась. Может быть, вы что-то услышали, увидели, что-то, что вам показалось необычным или странным. Хотите знать, не подслушивала ли я, не подсматривала ли? Такое иногда случается, если учесть вполне понятное женское любопытство и стремление влезть не в свое дело. Я не особенно любопытна. Пытаясь снять подозрения с других, вы автоматически навлекаете их на себя. Круг подозреваемых слишком ограничен. Колода тонковата. Вы мне угрожаете? Нет. Так почему вы остались здесь, а не уехали со своим боссом? И в котором часу он покинул дом? Я не знаю. В последний раз я его видела около 20:00. Ну, может быть, чуть позже. Он сказал вам, что хочет слинять с вечеринки? Я сама предложила ему слинять. Почему? Видите ли, я не считаю себя вправе разглашать какую-либо личную информацию. И я откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. Темные пятна пота в подмышечных впадинах сделали его пиджак еще более непрезентабельным, и сам Йен в мгновение ока превратился в расплывчатое, дурно пахнущее пятно с выкристаллизовавшейся солью по краям, целыми горами, терриконами соли. Дарлинг вязнет в них, соль забивается в мелкие трещины, на ступнях жжет, саднит и покалывает кожу, ощущений не из приятных. Так и есть. Йен — ощущение не из приятных. «Боюсь, вы не совсем понимаете ситуацию, леди. Произошло убийство, в котором мотивом может быть все, в том числе и скрытое, в той самой личной информации, которую вы из ослиного упрямства, это не ослиное упрямство, из ложно понятого благородства не хотите озвучивать. И оно может выйти боком не только вам, но и тем, кто действительно невиновен. Хорошо. Если это так важно, важно, я скажу. У Костаса, моего босса и Даша были отношения. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Брезгливая гримаса на лице Йена подтверждает. Он все понял правильно. Мир полон идиотов, которые пытаются строить отношения с дамочками вне стен борделя. Сами виноваты, несчастные, страдающие идеализмом дураки. Давно. Может быть, лет 10 назад или больше. И вот когда они случайно, совершенно случайно встретились, мне показалось, что Костас до сих пор испытывает определенные чувства. А бабе все было по барабану. Я хотел сказать, покойная, конечно же, и думать забыла о вашем Костасе. Ну, в общем, она была не в восторге от этой встречи. Да. И тем не менее пригласила его на вечеринку с прицепом в виде вас. Этот поступок не показался вам странным, да? Еще более странной выглядит правда. Прицепом шла вовсе не Дарлинг, а сам Костас. Но как раз эту правду Дарлинг не озвучит никогда, какими бы настоятельными ни были просьбы и призывы. Лучше вообще забыть о ней, зарыть в землю под кустом, где лежит тело верного пса Амаку. Костас был очень настойчив. И то, что покойная замужем его не остановила, разве это кого-нибудь когда-нибудь останавливало? Здесь полон дом таких, кого не остановило ее замужество. Хотите сказать? Хочу сказать, что здесь собрались те, кто любил ее, я имею в виду мужчин. Так что Костас не был исключением. Не похоже. Не похоже что? Что все любили ее так уж страстно. Вы имеете в виду убийство? И это тоже, но я имел в виду реакцию на убийство. Никто не торопится проливать потоки слез. Нет? Люди реагируют по-разному. Возможно, кто-то подсознательно отвергает наступившую реальность, а осознание придет позже. Возможно, что так оно и окажется впоследствии. Так почему вы решили уговорить вашего босса уйти? Мне было неприятно видеть его униженным. А его унижали? Его унижали демонстративным равнодушием. Она, хозяйка, даже не взглянула на его подарок. И ему было больно, я видела. «Вы хорошо относитесь к своему боссу?» «Конечно». «И ничего, кроме отношений, начальник-подчиненный вас не связывает?» Иен улыбнулся, и сквозь щель во рту блеснули неровные, посаженные в кривь и в кость зубы. И там, в глубине этого рта, намертво прилипшее к деснам, виделось мерзкое. «А ведь твой босс спит с тобой, и не лепи мне горбатого, что это не так. Все боссы со своими...» «Вы намекаете на то, что мы любовники?» «Ну почему же намекаю? Просто высказываю предположение, исходя из ваших же слов. Каких? что я хорошо отношусь к своему боссу. Вы принимаете его личные проблемы близко к сердцу, даже слишком близко. А это наводит на ненужные размышления. Мы не любовники. Допустим. Допустим, что вы просто идеальный помощник и преданный друг. Тогда почему, когда он смылся, вы решили остаться? Я не собиралась оставаться. Если бы не собирались, я бы сейчас с вами не беседовал. Голос Йена зазвучал неправдоподобно ласково. Вы задумали грязное дельце вместе с боссом? Или это было исключительно ваша инициатива? О чем вы? Могу допустить, что решение было спонтанным, но тяжести совершенного это не отменяет. О чем вы, черт возьми? Об убийстве. Ей только кажется. Или этот хмырь пытается повесить на нее убийство? Вот так, походя, скалясь и воровато высовывая немытую всклоченную башку из-за частокола кривых зубов? Кабинет плывет перед глазами, Дарлинг. Предметы теряют резкость очертаний, а фигура самого Йена раздваивается. Так и есть. Теперь их двое. Канадская вонючка Йен и злобный покемон Йен. Неизвестно, кто хуже. Хуже оба. Недобрый и злой следователи. Злой и еще более злой с иезуитскими наклонностями, с садистскими. Два ничтожества. Недалекие косноязычные людишки, почему-то решившие, что они вправе бросаться в кого ни попадя такими вот чудовищными обвинениями. Не смешите. На глаза Дарлинг навернулись слезы. «Я абсолютно серьезен», — сказал Вонючка. А злобный покемон добавил. «Уязвленное самолюбие — страшная вещь. Безответные чувства — вещь еще более страшная. От них рукой подать до преступления. Если бы все убивали из-за уязвленного самолюбия и безответных чувств, на земле остались бы только Далай-лама, пара тибетских монахов и работники дельфинариев. Они хотя бы не амбициозны. А безответные чувства работникам дельфинариев не свойственны? Тогда придется вычеркнуть из списка и их». Йен пометил что-то в своем блокноте и снова уставился на Дарлинг. «Хотите, я расскажу вам, как все было? Ваш босс с помпой у всех на глазах уехал, а вы остались. Только потому, что кому-то нужно было открыть ему дверь. Глубокой ночью, после того, как дом погрузился в сон, а потом, когда дело было сделано, вы заперли за ним ворота, оставалось только дождаться утра и поднять всех на ноги. Что вы и сделали с известной долей изящества, как утверждают очевидцы? Очевидцы — это, конечно же, Ян, близкий друг Вонючки. Только с ним Вонючка шушукался во дворе у Лэндровера. Дарлинг сама это видела с террасы. Несмотря на явную и абсолютную бредятину, которую изрыгает покемон, она чувствует, что соскальзывает в пролом на виске Даша. В зыбучие пески. Выбраться из них можно, только нащупав хоть какую-то опору под ногами. И опора находится в самый последний момент, когда на зубах начинают скрипеть песчинки. Грязное дельце. Очевидцы. Тяжесть совершенного. Пропади ты пропадом, канадский дуболом.